Меган и вообразить не могла, что доктор Лауфорд будет выталкивать ее в частный сектор. Пойти к частнику – такова была мечта любого пациента их клиники. Пойти к частнику значило примерно то же, что выиграть в лотерею. Каждый верил, что когда-нибудь обязательно это сделает, то есть покончит, наконец, с очередями, нервотрепкой государственной службы здравоохранения. И доктора, очевидно, тоже. Все без исключения мечтали уйти в частный сектор, только Меган они об этом не говорили. Произнести вслух такие слова значило сказать что-то святотатственное. «Там вы тоже будете помогать людям», — продолжал Лауфорд. «И кто знает, может быть, там вы поможете гораздо большему числу людей, чем здесь? Вообще, как оценить, какую пользу мы реально здесь приносим? Выписываем антибиотики, как конфетки, вот и все. А вы, кажется, никогда не были сильны в поточной медицине. 5 минут на пациента и, прошу вас, следующий!» Вспомнив того зеленого и упрямого ординатора общей практики, каким еще недавно была Меган, доктор Лауфорд даже заулыбался. «Вы всегда относились к пациентам по-человечески». Лауфорд накорябал что-то на рецептурном бланке, как будто Меган пришла сюда исключительно ради того, чтобы получить от него фамилию и номер телефона какого-нибудь частного светила. «Я считаю, что вам надо попытать удачу в области гинекологии. Стать одной из тех умненьких докторш с Уимпл-стрит или с Харли-стрит, которые после рождения ребенка могут позволить себе 3-месячный отпуск». Меган взяла листок бумаги у него из рук. «Просто вы не хотите, чтобы я здесь работала?» Она не смогла скрыть горечи, прозвучавшей в голосе. «Я хочу, чтобы вы были счастливы», — ответил он, и в свою очередь не смог скрыть в голосе теплоту и искренность. «Я ему нравлюсь», — подумала Меган. Но тут он посмотрел на часы и быстро прикончил коричневатую жидкость из пластикового стаканчика. «Нам пора закругляться». Меган наскоро пожала ему руку. Любая другая форма физического контакта, объятие, поцелуй, казалась немыслимой. Потом Лауфорд со знанием дела выпроводил ее из кабинета и назвал имя следующего пациента. «А ей еще так много хотелось ему сказать». Поблагодарить, уверить в том, что без него она бы никогда не стала настоящим доктором, что она обязана ему всем. Но Лауфорд уже повернулся к ней спиной, помогал войти в кабинет какому-то шаркающему старику. В приемной, как всегда, толпился народ, и многие при виде Меган заулыбались. Вот, например, женщина с маленьким ребенком пытается на минутку отцепиться от своего отпрыска и ее поприветствовать. «Здравствуйте, доктор!» «Миссис Саммер!» Женщина с гордостью показала ей живот. Судя по всему, она была на 6-м месяце беременности. «Я слышала, что вы уезжали. Как хорошо, что вы снова вернулись!» Теперь женщина потерла живот. «Надеюсь, вы мне с ним поможете». «Я бы с радостью», — ответила Меган, а затем объяснила, что она здесь больше не работает, а в клинику зашла, чтобы проведать бывшего руководителя. Миссис Саммер выслушала новость с крайне удрученным видом, однако затем храбро улыбнулась Меган и пожелала всего наилучшего. «Здесь точно такие же люди, как и везде», — думала Меган, шагая по коридору. «В них можно найти точно такую же доброту и благородство, как и в других, более счастливых и богатых людях. Взять хотя бы миссис Саммер, или Дейзи, или боксера, или доктора Лауфорда. Ей бы очень хотелось покинуть клинику без всяких сомнений и сожалений». Но призраки прошлого хватали ее за рукава и беззвучно кричали, что она бежит от всего, во что когда-то верила. «Я не могу спасти всех этих людей», — думала Меган. «Посмотрите на меня. У меня едва хватает сил, чтобы присмотреть за своей дочерью». И уже на выходе ей бросилось в глаза еще одно лицо, тоже хорошо знакомое. Уоррен Марли поднимался по лестнице, и в его взгляде она прочла всю ту же неизбывную ненависть и жажду насилия. Меган торопливо перебежала дорогу, не обращая внимания на транспорт, и вокруг нее со всех сторон загудели клаксоны. На другой стороне улицы ее ждала Джессика на своем стареньком побитом пунто. Меган быстро юркнула в машину и бросила взгляд на заднее сиденье, где мирно посапывали в детских переносных постельках маленькая Вэй и Поппи. И когда они уже отъезжали, она увидела, что Уоррен Марли все еще стоит на ступенях клиники, и загруженную транспортом улицу между ними можно сравнить с рекой, которую он не может перейти. Меган поглубже забилась в пассажирское сиденье, нащупала в кармане бумажку с адресом и телефоном и не стала больше оборачиваться. Ее сестры о чем-то спорили. Из другой комнаты Кэт слышала, как их голоса становились то громче, то тише, а иногда это напоминало настоящую перебранку. Кэт уложила Поппи в переносную кроватку и застегнула на молнию. Маленькая Вэй лежала здесь же, тоже застегнутая на молнию и готовая вот-вот погрузиться в сон. Три ее соски, одна во рту и по одной в каждом кулачке, сверкали в темноте. Глядя на двух своих племянниц, спящих в ее спальне, Кэт почувствовала, как внутри нее распространяется тепло. У нее было такое чувство, словно их маленькая семья наконец-то воссоединилась, стала крепче. После возвращения в Лондон Меган и Поппи поселились в квартире у Кэт. Сестры не обсуждали этот вопрос, потому что такое решение оказалось обеим совершенно естественным. Кэт не просто выделила своей сестре место для временного проживания, а предоставила ей свой дом в полное распоряжение. Вот Кэт поправила подушки с обеих сторон кровати, соорудив из них нечто вроде высокого барьера на тот случай, если одна из племянниц вздумает скатиться на пол, хотя Меган и Джессика наперебой убеждали сестру в том, что ее опасения совершенно беспочвенны. Кэт бормотала над малышками что-то усыпляющее, рассказывала им, что все хорошо, что им так славно лежать в своих постельках, и сейчас самая пора хорошенько вздремнуть. Но при этом сама она никак не могла отвлечься от гула голосов за стеной. Две мамаши о чем-то горячо спорили. «Ты обещала, что присмотришь за ней». Это говорила Меган, и Кэт отметила про себя, что сейчас она говорит в точности, как избалованная младшая сестра, разобиженная на весь свет за его несправедливость. «Ты обещала!»